5 внутренних практик цалунг. Как и в любой духовной практике, в практике цалунг легче всего освоить ее внешнюю разновидность. Затем нужно научиться вызывать в себе внутреннее переживание и его поддерживать. Если во время выполнения йогических практик ум блуждает, вы не получите прочных результатов. Поэтому постарайтесь понять, для чего служит каждая часть практики, каковы ее цель и метод. Будьте собранными. В следующем ряду практик задачи и цели те же, что и в предыдущих. Несмотря на то, что эти практики называются внутренними, они включают в себя движение тела, хотя их меньше, чем во внешних практиках. Они работают с теми же пранами в тех же чакрах, что и внешние практики. Поднимающая прана. Эта практика открывает верх центрального канала, а также горловую и теменную чакры. Вдохните. С закрытым ртом зажмите пальцами нос и очень осторожно выдыхайте, словно прочищая уши в самолете или при нырянии. Действуйте очень мягко и осторожно, чтобы не повредить уши. Цель здесь не в том, чтобы прочистить уши, но в том, чтобы, используя внутреннее давление, направить внимание на теменную чакру. Постарайтесь как можно лучше почувствовать ощущение в темени. Используйте воображение, чтобы сосредоточить давление в центральном канале и ощутить открытие чакры. Если вы ничего не чувствуете, просто продолжайте направлять внимание на теме. Приложите небольшое давление воздухом, который вы задерживаете. Если же у вас есть соответствующее ощущение, присутствуйте в нем. Пусть воздух распределится естественно. Продолжайте сосредоточиваться на теменной чакре, но осознанность пусть будет совершенно открытой и свободной. Выдохните, направляя прану вверх через чакру. Выполняйте эту практику в любое время, когда захотите, но особенно, когда вы угнетены, подавлены или вялы, когда чувствуете, что вам не хватает сил справиться с поставленной задачей, когда недостает ясности или бодрости, когда вы отвлекаетесь или пребываете в смятении. Прана жизненной силы. Центр праны жизненной силы – сердечная чакра. Ощутите биение сердца, если нужно, положив руку на грудь. Дышите глубоко, расслабьтесь. Затем сделайте вдох. Представьте, что с вдохом со всех сторон в ваше сердце устремляются свет и благотворная энергия, входят в сердечную чакру и оживляют прану жизненной силы. Оставаясь расслабленными, задержите дыхание и сосредоточьте его в сердечной чакре, чтобы развить там энергию. Чтобы направить свое внимание на грудь, используйте ощущение того, как расширяется грудная клетка, расправляются кожа и мышцы. Выдохните медленно и плавно и полностью расслабьтесь. Повторите, сохраняя внимание на сердечной чакре в центральном канале. Закончив, пребывайте в этом переживании, пока оно остается свежим. Выполняйте эту практику при обстоятельствах, похожих на те, что упоминались при описании практики с поднимающей праной, а также в таких ситуациях, которые, как вам кажется, истощают вашу жизненную энергию и силы или приносят неудовлетворенность или огорчение. Это упражнение поддерживает сосредоточенную осознанность. Прана, подобная огню. Прана, подобная огню, сосредоточивается в пупочной чакре. В этой практике используется следующая метафора. Живот — это океан, а позвоночник — скала на берегу. Океан должен омывать скалу со всех сторон и возвращаться. Вдохните, задержите дыхание, втягивая живот к позвоночнику, а затем плавно расслабьтесь с выдохом. Пребывайте в чистом рикпа. Повторите. Эту практику хорошо выполнять, когда вы рассеяны или не можете сосредоточиться. Обратите внимание на ощущение усиливающегося тепла в области пупка. Используйте воображение, чтобы разогнать огненную прану по всему телу. Вездесущая прана. Вездесущая прана наполняет все тело. Лягте или сядьте в позе медитации. Сделав выдох, сожмитесь как можно сильнее. Пусть тело занимает как можно меньше места. Напрягите мышцы. Затем на вдохе медленно раскрывайте пальцы, руки, ноги, туловище. Вытянитесь и расслабьтесь, чтобы занимать как можно больше места. Вытягиваясь, ощутите, как вездесущая прана движется, распространяясь из центра тела по всему телу, до кончиков пальцев рук и ног. Выдохните и расслабьтесь в чистом присутствии, ощущая, как прана наполняет все ваше тело и пространство вокруг вас. Эту практику очень приятно выполнять по утрам, проснувшись, но можете делать ее, когда захотите. Опускающая прана. Для этой практики сосредоточьтесь на тайной чакре позади гениталий. На вдохе сократите мышцы тазового дна, мышцы промежности и ануса. Оставайтесь так несколько секунд, а потом расслабьтесь. Повторите. Если хотите, можно также за время одной задержки дыхания сокращать и расслаблять мышцы несколько раз. После последнего расслабления мышц сделайте выдох, направляя прану вниз за пределы тела, и погрузитесь в состояние расслабленности, которое наступает после снятия напряжения. Расслабление, которое приносит эта практика, делает ее полезной при состоянии тревоги или неустойчивости.